Книга 4. Железное дерево. Глава 1, в которой происходит поединок, скорее похожий на избиение. Двигатель автомобиля был уже заведен. Мэлори стояла, прислонившись к дверце у переднего сиденья. Ее повседневные кроссовки выглядели ужасно в контрасте с белоснежными гольфами фехтовального костюма. Волосы она смазала гелем и так туго стянула на затылке высокий конский хвост, что глаза оказались неестественно выпученными. Миссис Грейс, уперев руки в бока, стояла у другой дверцы, со стороны водительского места. «Я его нашел!» – прокричал Джаред, подбегая к ним. Он пытался отдышаться. «Саймон!» – воскликнула мама. «Где ты пропадал? Мы все обыскали!» «В каретном сарае!» – виновато произнес Саймон. «Ухаживал за птичкой, которую мы недавно подобрали». Саймон чувствовал себя не в своей тарелке. Вообще-то он предпочитал избегать неприятностей. Неприятности были скорее хобби Джареда. Мэлори закатила глаза. «Нашел время! Напрасно мама не пожелала уехать без тебя!» «Мэлори!» – укоризненно произнесла мама и недовольно покачала головой. «Так, все в машину! Мы уже опаздываем, а мне еще нужно по дороге завести кое-что на работу». Мэлори засунула в багажник свою сумку, и Джаред вдруг заметил, что грудная клетка сестры выглядит странно. Какая-то она была одеревенелая, что ли, и огромная. «Что это у тебя?» – спросил он, тыча в грудь сестры пальцем. «Отстань!» – огрызнулась та. Джаред захихикал. «Выглядит, как будто ты просто...» «Заткнись!» – оборвала его сестра, усаживаясь на переднее сиденье, в то время как братья устраивались сзади. «Это для защиты! Мне положено это надевать!» Они выехали за ворота. Продолжая улыбаться, Джаред стал смотреть на мелькавший в окне пейзаж. Где-то там, за холмами, он не был вполне уверен, что мог бы сейчас вспомнить правильный путь туда, пряталась околдованная эльфами роща. Улыбка на лице мальчика сменилась довольно хмурым выражением, когда он подумал, что недавно едва не остался там плененным навсегда. Уже более 2 недель никто из волшебных существ не проявлял активности. Даже домовой портняшка вел себя тихо. Подчас Джареду приходилось напоминать себе, что все это было на самом деле. Для многих странностей, случившихся в Спайдервике, казалось, легко было найти разумное объяснение. Даже то, что вода из крана на кухне вдруг обрела вкус жгучего перца, можно было оправдать просто наличием в ней массы загрязнений. До тех пор, пока старый водопровод не был подключен к центральной линии, они пользовались водой, купленной в супермаркете, и мама не видела в этом ничего необычного. Однако существовала еще птичка, за которой ухаживал Саймон. Огромный грифон. И этого никто не мог объяснить. Кроме путеводителя по фантастическому миру вокруг вас, Артура Спайдервика. «Прекрати жевать волосы», — сказала миссис Грейс дочери, которая задумчиво покусывала кончик своего конского хвоста. «Что заставляет тебя так нервничать? Твоя новая фехтовальная команда? Тебе там действительно хорошо?» «Да, все в порядке», — откликнулась Мэлори. Раньше, в Нью-Йорке, она фехтовала в тренировочных брюках и куртке, выбранных из кучи в раздевалке своей команды. И поединки судил парень, который поднимал руку с ее стороны, если она зарабатывала очко. А в новой школе все члены фехтовальной команды носили настоящую униформу, и их костюмы были соединены электрошнуром с табло, которое загоралось, когда кто-то пропускал укол. Вероятно, у мамы имелось и другое объяснение нервозности Мел. «Это тот мальчик, да? Тот, с кем ты разговаривала в среду, когда я заехала за тобой в школу?» «Какой еще мальчик?» – спросил с заднего сиденья Саймон, готовый начать смеяться. «Сиди тихо», – сказала мама, но все же пояснила. «Крис, капитан фехтовальной команды. Он ведь капитан, не так ли?» – повернулась она к Мэлори. Та пробормотала себе под нос что-то неопределенное. «Крис и Мэлори сидят на дереве и целуются», – пропел Саймон. Джаред засмеялся, и Мэлори обернулась к заднему сиденью, сверкая глазами. «Хотите потерять все свои молочные зубы разом?» «Не обращай на них внимания», — сказала мама, — «и перестань так волноваться. Ты умная и симпатичная девочка, к тому же прекрасно фехтуешь. Держу пари, ты ему нравишься». «Мам!» — простонала Мэлори и, сжавшись на своем сиденье, отвернулась к окну. Миссис Грейс остановилась у библиотеки, где работала, занесла туда какие-то бумаги и вернулась к машине. «Давай быстрее! Мне нельзя опаздывать!» – ныла Мэлори, приглаживая свои волосы, которые в этом совсем не нуждались. «Это мои первые соревнования!» Мама успокоила ее. «Да мы уже почти приехали!» Джаред отвернулся было от окна, но в этот момент увидел под дорогой что-то вроде огромного глубокого кратера. Школьный автобус обычно возил учеников другим путем, поэтому никогда раньше Джаред не проезжал мимо этого места. «Саймон, смотри, что это?» «Заброшенная каменоломня», – раздраженно пояснила Мэлори. «Когда-то здесь добывали строительный камень». «Каменоломня», – как эхо повторил Джаред. Он припомнил, что, кажется, видел это название на карте, которую они нашли в кабинете Артура. «Может, здесь даже находили какие-нибудь доисторические окаменелости? Как вы думаете?» Саймон навалился сзади на брата и вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть карьер. «Не удивлюсь, если тут жили динозавры!» Мама уже выруливала на парковку перед школой. Она ничего не ответила. Джаред, Саймон и мама поднялись на трибуну спортзала, а Мэлори осталась внизу со своей командой. На трибуне уже сидело довольно много болельщиков, члены семей других фехтовальщиков и ребята, которых Джаред знал по школе. На полу был раскатан длинный прямоугольник с нанесенными на нем линиями. Мэлори назвала его дорожкой, но Джаред подумал, что он больше похож на вытянутый черный мат. За ним стоял складной столик с электронным табло для подсчета очков. Цветные кнопки на нем скорее напоминали игрушку, чем детали важного механизма. Главный судья соревнований колдовал с проводами, подсоединяя их к табло и проверяя мощность, необходимую, чтобы производить звук и вспышки света. Мэлори заняла один из металлических стульев недалеко от края дорожки и принялась распаковывать свою сумку. Капитан команды Крис, присев возле Мэл на корточке, что-то говорил ей. Члены другой команды собрались у противоположного конца дорожки. На всех участниках соревнований были такие белоснежные фехтовальные костюмы, что у Джареда заболели глаза. Наконец, главный судья объявил о начале поединков. Он вызвал первую пару фехтовальщиков и прицепил сзади к костюму каждого из участников по электрошнуру. Когда поединок начался, Джаред попытался вспомнить, что Мэлори говорила о значении световых вспышек, но не смог. «Вообще-то это глупо», – произнес Джаред, никому особо не обращаясь. «Мне больше нравится фехтование без всех этих штучек». После двух поединков Джаред выяснил для себя. Цветная вспышка означает, что удар проведен успешно, а белый свет, что укол не засчитан. Засчитывались только уколы в грудь. «Тоже глупость», – решил Джаред. «Получить укол в ногу тоже довольно болезненно. Еще как». Уж об этом Джаред знал не понаслышке. Дома Мэлори почти все время практиковалась на нем. Наконец, на дорожку вызвали Мэлори. Против нее выступал долговязый мальчишка, Даниэль какой-то там, который ухмылялся, надевая маску. Он явно не догадывался, что его ожидает. Джаред толкнул локтем Саймона, запихивающего в рот соленые крендельки. «Он собирается ее победить». Промычал брат с полным ртом, качая головой. «Не-а, она его вырубит». Мэлори непрерывно атаковала, и при каждом рывке вперед ее конский хвостик весело подпрыгивал. Клинок сестры наносил сопернику удары в грудь один за одним, прежде чем тот успевал их отразить. Судья поднимал руку, и на табло высвечивались очки, заработанные Мэлори. Джаред улыбался. Миссис Грейс следила за поединком, наклонившись вперед всем телом, как будто хотела услышать что-нибудь еще, кроме звона клинков. Даниэль размахивал рапирой беспорядочно, слишком огорченный, чтобы контролировать свои удары. Мэлори легко парировала его выпады, превращая защиту в нападение и выигрывая очко за очком. Сестра победила своего соперника, который ее так ни разу и не уколол. Они друг друга формально поприветствовали, и парень снял защитный шлем. Его лицо под маской оказалось красным и мокрым. Он тяжело дышал. Когда Мэлори сняла шлем, все увидели, что она улыбается, и ее глаза светятся удовлетворением. На пути обратно к металлическим стульям Мэлори подошла к капитану фехтовальной команды. Тот быстро и неловко обнял ее. Джаред не мог как следует все рассмотреть, но он бы поклялся, что лицо Мэлори омрачилось по сравнению с тем, с каким она сошла с дорожки. Поединки продолжались. Команда Мэлори выступала довольно успешно. Когда подошла очередь фехтовать капитану, Мэлори громко поддерживала его. К сожалению, это не сильно помогло Крису. Его очень быстро победили. Возвращаясь обратно на свое место, он прошел мимо Мэлори, не проронив ни слова и отвергая все ее попытки с ним заговорить. Когда Мэлори опять вызвали на дорожку, Крис даже не поднял головы. Джаред с трибуны смотрел на все, что происходит внизу, и хмурился. Однако он нахмурился еще больше, когда заметил девочку со светлыми волосами в белом фехтовальном костюме, которая рылась в сумке его сестры. «Кто это?» Саймон пожал плечами. «Я не знаю, она еще не фехтовала». «Может, эта девочка – подруга их сестры? Возможно, ей потребовалось что-нибудь одолжить у Мел». Девочка воровато оглядывалась и прекращала копаться в сумке, когда кто-либо из команды смотрел в ее сторону. Это убедило Джареда, что у нее дурные намерения. Да и что могло кому-нибудь понадобиться в сумке Мэлори среди грязных носков и запасных щитков? Джаред встал. Он должен был сделать что-нибудь. Неужели больше никто ничего не замечает? «Куда ты собрался?» – спросила мать. «В туалет», – автоматически соврал Джаред, не задумываясь о том, что мама сможет увидеть его идущим через зал. Он хотел бы сказать ей правду, но мама найдет какое-нибудь оправдание для девочки. Миссис Грейс верила в лучшее во всех, кроме него. «Ты же пропустишь матч!» Джаред спустился с трибуны и вдоль стены направился к тому месту, где девочка все еще проводила тщательный досмотр сумки Мел. Но как только Джаред приблизился к стульям, его остановил тренер команды Мэлори. Этот невысокий жилистый человек с проседью в волосах удержал Джареда за плечо. «Извини, парень, во время матча сюда нельзя». «Та девочка пытается стырить вещи моей сестры!» Тренер обернулся. «Какая девочка?» Джаред собрался было показать на нее, как вдруг обнаружил, что девочка исчезла. Растерявшись, он промямлил. «Я не знаю, кто она. Она еще не фехтовала». «Все уже фехтовали, парень. Я думаю, тебе лучше вернуться на свое место». Джаред повернул к трибунам. Так стыдно ему еще никогда не было. Может быть, если сейчас пойти в туалет, мама задаст меньше вопросов, когда он вернется? Перед тем, как выйти через голубые двери зала в коридор, он остановился и оглянулся. Теперь Саймон рылся в вещах Мэлори. И при этом Саймон был одет в его, Джареда, вещи. Так что всякий мог бы подумать, что это он сам. Джаред даже зажмурился, не находя объяснения увиденному. Ужасное подозрение закралось ему в голову. Посмотрев вверх на трибуну, он увидел брата, который сидел рядом с мамой и преспокойно жевал свои крендельки. Значит, у сумки Мэлори был кто угодно, но только не Саймон.